Глава вторая. Тренировки в пещере. «Привет, Адам!» — поздоровалась Тара, входя в самую большую пещеру под замком Ворона. «Наконец-то каникулы!» Она сбросила рюкзак и принялась отряхивать снег. Весь декабрь снег шел почти не переставая, а на улице было холодно и мрачно. Но за последние недели в пещере стало светлее и теплее. Для начала они развесили по стенам керосиновые лампы, затем загородили часть входа из сада землей и камнями. Оставшийся узкий проход они прикрыли листом фанеры, чтобы не впускать мороз внутрь. «Привет, Тара! Ну и снегопад! Я сегодня рано проснулся и все утро разгребал снег в саду перед входом». «Спасибо тебе!» — Тара взяла волшебный лук и колчан со стрелами, который Адам заранее положил на видное место к ее приходу. «Терпеть не могу, когда снег попадает в ботинки. И разгребать снег лопатой плохо умею, но сегодня удалось без этого обойтись. Так что у нас будет побольше времени на тренировку». Адам присел на корточки около ведра, полного шишек. «Готово?» Тара медленно вдохнула и выдохнула, затем кивнула Адаму. Он подбросил шишку в воздух. Тара молниеносно вытащила стрелу из колчана, наложила на тетиву и выстрелила. Стрела пришпилила шишку к приделанным к стене доскам. Доска все-таки мягче, чем каменные стены пещеры, поэтому ребята рассудили, что так безопаснее для стрел. «Теперь попробуем парочку», и Адам подбросил в воздух две шишки одновременно. Тара стремительно вытащила уже две стрелы и поочередно выстрелила. Точно в цель. Обе шишки оказались пришпилены к доскам так же, как и первая. «Вот это да!» «Большой прогресс по сравнению с предыдущей неделей. Давай попробуем три». Адам подкинул три шишки под самый потолок, одну за другой. Тара попала в первую и во вторую, но не успела прицелиться в третью, как та уже оказалась на полу. «Почти», — успокоил ее Адам. «Ты успела приладить стрелу еще до того, как шишка приземлилась, так что через пару недель, глядишь, ты в нее попадешь». «Поживем, увидим», — откликнулась Тара. Они упражнялись еще какое-то время, но с тем же результатом. В конце концов Тара отложила лук и подошла к ведру, полному некрупных камешков. «На сегодня хватит. Твоя очередь». Адам поднялся и взял в руки меч. Прокрутил его в воздухе на пробу. «Я посмотрел в интернете видеоуроки по кандо. Это такое японское искусство фехтования на бамбуковых мечах. Думаю, я оттуда подхватил пару приемов». Адам выставил меч перед собой, держа его обеими руками. Острие меча было направлено вверх по диагонали. Он немного потоптался на месте. «Вот так. Безупречный баланс. Я готов». «Первый пошел». Тара запустила в Адама камешком. Адам совершил стремительное движение мечом сверху вниз, и камень разлетелся на две половинки. Тара продолжила метать в него камни, ускоряясь. Меч Адама выписывал затейливые узоры и изящные дуги в воздухе, вперед и назад, вверх и вниз. Камень за камнем разлетались надвое. Но вдруг Адам все-таки промахнулся и получил камнем по лбу. «Ай!» — он помотал головой. «Все, на сегодня более чем достаточно». Он потер место ушиба. «Ой, прости меня, я, кажется, увлеклась. Ты так ловко им орудовал, вот мне и показалось, что самое время увеличить скорость». «У меня и вправду улучшился баланс, да и движение я контролирую куда лучше, чем в прошлый раз. Но никогда ты в меня палишь, как из автомата. Я же не джедай какой-нибудь». «Но я уже извинилась». «Да и такое ты должен вытерпеть. В следующий раз можешь получить по лбу уже не камнем, а тролльей палицей. Потерпи немножко, разве это не часть тренировки?» «Включим это в твою тоже?» Адам хитро улыбнулся. «Ладно, ладно», — Тара улыбнулась в ответ. «Никаких больше болезненных упражнений».